Черный силуэт. Сонет. Пока в тоске растущего испуга томится нам, живя еще давно, но уж сердцам обманывать друг друга и лгать себе хладея суждено. Пока, прильнув сквозь мерзлое окно, нас сторожит ночами тень недуга, и лишь концы мучительного круга не сведены в последнее звено. Хочу ль понять, тоскою пожираем, тот миг с его миражным раем? Уж мига нет, лишь мертвый брезжит свет. А сад заглох, и дверь туда забита, и снег идет, и черный силуэт захолодел на зеркале гранита.